Что-то ей еще припомнилось, и Бернис неожиданно спросила. «Центурион, Кес Флор здесь, с армией?» «Нет, он мертв». «Как же он умер?» «Не помню всех подробностей», — отвечал легионер. «Мне кажется, от несварения желудка. Он был низкого роста и очень толстый, считался обжорой». «Как отвратительно падшее могущество», — подумала Бернис. «Как мало благородства и величия в нем». Она всегда считала, что мужчина с мечом должен быть в известной мере импотентом, так как орудие смерти в руке заменяло у него орудие жизни, висящее вяло и бессмысленно. Что ж, это было чисто женское мнение. А многим женщинам не дано понять, что значит с важным видом раздувать перья перед другими. И все эти мужчины с мечами похвалялись перед ней, как будто само присутствие этой удивительной женщины вызывало у них потоки восхищения, в которых они купались. Даже молодой мужчина в сияющих доспехах и белых ботинках, сопровождавший ее, даже он недвусмысленно высказывал свое восхищение. Она увидела Иосифа бен Маттафея, высокого, пышущего здоровьем, тщательно причесанного, с короткой вьющейся бородкой, одетого в длинный голубой плащ, сшитый золотом и украшенный шестиконечной звездой. Присутствие этого холеного, элегантного мужчины, на целую голову возвышавшегося над окружавшими его легионерами, заставило Беренис задуматься, и внезапно все происходящее утратило для нее смысл и значение. И пребывание здесь, и глупая надежда увидеть Симеона живым. Иосиф пожелал ей доброго утра, пристально вглядываясь в ее лицо и пренебрегая ожидаемыми возражениями, сказал ей: «Не смею надоедать тебе своими советами в данный момент, царица Беренис. Знаю, какие испытания ожидают тебя. Я пришел, чтобы просто пожелать тебе добра». Он говорил по-арамейски, и она поняла, что он ждет от нее ответа тоже на арамейском, если ей захочется ответить ему резкостью. В таком случае римские солдаты ничего не поймут, и он сохранит свое лицо. Но она ничего не ответила и прошла мимо, изумляясь хитрости человеческого ума. Впервые в жизни этот мужчина показал ей, как можно одновременно быть своим в двух разных противостоящих друг другу лагерях, хотя в этом он совсем не отличался от большинства людей. А можно ли то же самое сказать о Симеоне? Но Симеон столкнулся с неразберихой запутанных событий. Он разрывал свое сердце с каждым предпринятым шагом, а поскольку был сострадательным человеком, то все его действия не могли быть предательством в том или ином смысле. Для Симеона жизнь стала непереносимой. Каждый раз его выбор оказывался неправильным, на его широкие плечи лег нелепый груз придуманных людьми понятий, таких как мужество, честь, верность, преданность. Только на деле они оказались полной своей противоположностью. Мужество проявлялось совсем не в мужском поведении, верность по отношению ко всем была невозможной и смешной. «Здесь, царица Беренис». Они остановились перед воротами. Караул легионеров открыл их для Берениса центуриона. Офицер указал на проход между двумя стенами и находящиеся перед ними дамасские ворота, которые построил ее прадед, и за укрепление которых, пусть в известной степени, отец заплатил жизнью. На стене виднелось несколько человек, и больше никого не было видно на нейтральной полосе между двумя фортификациями. Все пространство между стенами покрыла глубокая тень. «Я вынужден оставить тебя здесь. Дальше твой путь пройдет в одиночестве», — сообщил центурион, повторив слова приказа и удивляясь, почему, если командующий влюблен в эту женщину, его нет здесь. Таким было их условие. «Ты выйдешь из ворот без сопровождения и пересечешь все пространство в одиночестве. Мне очень жаль, хотя в полосе между стенами тебе нечего бояться». «Не беспокойся обо мне, центурион. Что там, на стороне евреев, я не знаю. Мне приказали не спрашивать, почему ты. Тогда и не спрашивай, центурион. А теперь я благодарю тебя за помощь и вежливое обращение». С этими словами Беренис шагнула в сторону ворот, возвышавшегося над ней города. Она не оглядывалась и смотрела только вперед. А этот отрезок пути между двумя стенами оказался совсем неподходящим для прогулки. Он стал местом слишком многих сражений. Здесь бились идумены, здесь же сикарии вырезали группу мужчин и женщин, попытавшихся покинуть город. зелоты сошлись в рукопашной с четырьмя когортами легионеров, когда римляне впервые придвинулись к городу. Здесь же, как ни странно, и римляне предпримут свой решительный штурм, толкая перед собой свои громоздкие осадные машины. Этот путь смердил смертью. На этом участке дороги не было пыли, так как ее поверхность спеклась от крови, превратившись в черную корку, которую яростно клевали стервятники, привлеченные трупным запахом. Для стервятников здесь хватало поживы в виде разлагающихся трупов по обочинам дороги, где повсюду валялись скелеты лошадей, шаков, верблюдов, шакалок и людей. Одни из них были оклеваны и обглоданы начисто, на других висели останки смердящей плоти. Беренис потребовалось собрать все свои силы, чтобы сдержать тошноту, не согнуться пополам от спазмов в животе, не закрыть рот и нос платком и не броситься бегом назад под защиту римской стены. Она чувствовала, что за ней следят десятки глаз, и уговаривала себя: «Мне не страшно».